Глава 22. Руслан. Удачной поездки. С этими словами, крутящимися в голове, как на повторе, я ехал в область на очередные переговоры. Восторг Ромашки и моя тормознутость рядом с девушкой, и ее согласие посидеть с дочкой, ее присутствие дома, у меня дома. Все выбивает из колеи обычной, уже такой устоявшейся за эти несколько лет, жизни. Все совещание я будто нахожусь не в конференц-зале. Разговоры и документы проходят мимо моего сознания. Я словно так и остался дома, с девчонками. Перед глазами так и стоит уютная и милая картинка сегодняшнего утра, раззадоривая воображение еще больше. К счастью, все проходит именно так, как и было задумано. Быстро и без лишних проблем. Еще одна фирма на крючке. Недолго думая, где оставаться ночевать, я решаюсь ехать обратно. Отменяю бронь в отеле и срываюсь с места. Впереди еще пара-тройка сотен километров, но не могу. Хоть и приеду глубокой ночью, но меня безумно тянет домой. И себя я убеждаю в том, что тянет к Ромашке, а не к Алисе. Отгоняю эти навязчивые мысли прочь. Въезжаю на территорию участка далеко за полночь. Вокруг полнейшая тишина, даже собаки не лают. На часах 16:00 утра. Рассвет уже потихоньку начал заниматься. Еще пару часов, и будет утро. Выйдя из машины, еще раз оглядываю байк. Забавная штука. Не самая безопасная, но эффектная. В доме во всех окнах темно. За весь день Алиса ни разу не позвонила и не написала. Хотя где-то на подсознании я ждал от нее звонка. Надеялся на какие-то вопросы и лишнюю возможность услышать ее, как бы глупо это ни звучало. Но тишина. Вхожу в дом как можно тише, включаю свет в прихожей, стягиваю пиджак и ботинки, стараюсь особо не шуметь и не выдавать своего присутствия. С глуповатой улыбкой на губах подмечаю на пуфике в прихожей шлем, а на полу примостившиеся рядом белые кеды. На вешалке джинсовка и аккуратный женский рюкзачок. Ловлю себя на мысли, что никогда еще женские вещи в этом доме не смотрелись так гармонично и к месту. В доме полнейшая тишина. Решаю первым делом проверить Ромашку и поцеловать румяную щечку, но не нахожу ребенка в детской. Но и в гостиной никого нет, заметил, пока поднимался. Остается только один вариант, где маленькая госпожа могла бы быть. Осторожно открываю дверь и, заглядывая в свою спальню, застаю безумно приятную картину. На моей постели спят девчонки. Роберта обнимает Алису, крепко прижавшись и устроив свою кудрявую головку у нее на руке. Книжка, которую, видимо, Лиса читала дочурке, лежит на полу страницами вниз. Спокойное и безмятежное личико девушки завораживает в мягком свете светильника. Ресницы слегка трепещут, а грудь мерно вздымается. Она, черт возьми, прекрасна. Перед глазами сразу начинают всплывать другие яркие видения, которые я старательно отгоняю, махнув головой. Не знаю, сколько бы еще стоял и пялился на девчонок, оперевшись плечом о дверной косяк, если бы Алиса не завозилась на кровати. Не хочу напугать ее своим появлением и нарушить сон. Поэтому, не рискуя выключить светильник, осторожно прикрываю дверь и ухожу в гостиную. Судя по всему, спать я буду на диване. Сам себя выгнал, называется. Первым делом отправляюсь в душ, но там долго не могу отделаться от предательских картинок из моей спальни. Поэтому трачу лишние 10 минут, охлаждая пыл под ледяными струями воды. Натягиваю домашние брюки с футболкой и отправляюсь на кухню, где нахожу печенье. Оно явно не магазинное. Наливаю стакан молока и, прихватив печеньку, выхожу на террасу. Слегка ёжусь от прохладного воздуха, но в тепло дома не тороплюсь возвращаться. Звездное небо привлекает взгляд, а шелест листвы дает осознание жизни. Черт возьми, да я чувствую себя живым! Именно сейчас! Когда в моей спальне спит любимая дочь с удивительной девушкой. Умницей, красавицей. На работе все хорошо складывается, родители живы-здоровы. Чего еще можно желать? Возвращаюсь в дом, наверное, проторчав на заднем дворе с час, ополаскиваю стакан и направляюсь в гостиную. Тяжело вздыхаю, завидуя Ромашке, которая уютно устроилась под боком Алисы, укрываюсь покрывалом и не замечаю, как проваливаюсь в сон. В сон, в котором девушка Лиса улыбается мне.